сущности все одно и то же. Ну тогда давай проще, там поработаем основательно, ладно? Давай, без эксцессов, там с собой оптимисов возьми. Давай, удачи. Да, я слушаю вас, алло. Это с кем ты сейчас говорил? Пошел нахуй, гундосая мразь. Алло, Слав. Иди нахуй, пидорас. Чего ты трубочку кидаешь? Я говорю, чмошник. Чего так кидаешь трубочку? А что ты телефон отключил? Гундоса, не звони сюда, пидорюга. Да, я слушаю. Ну, мы тебе деньги предлагаем, понимаешь? Пошел нахуй, гундоса, не звони, мразь. А тебе что сказано, такое? Хуй ты названиваешь? Хуй а ты что? Сюда названиваешь, пидорюга? Че ты на меня кричишь, а? Хуй ты дозваниваешь сюда, мразь конченая, блядь. Да мы тебе деньги предлагали. Петух, а мне нахуй не вы не нужны, ни ваши деньги, пидорасические. Да что ты нас трогаешь вообще? Пошел нахуй, петух, блядь, ебливый. Слава. Слушай вас, Алло. Алло, тебе моя сестра денег предлагала? Пошел нахуй, гундосый пидор, блядь. Ну тебе предлагала денег? Я слушаю вас. Далее, Славик, это Артемка, привет. Не звони сюда, пидорила, блядь. Это Артемка, привет. Пидорюга, не звони сюда, мразь. Да, я не пидорюга. Да, я слушаю вас. Алло, Славик, что за хуйня, нахуй? Че на потом? Не звони сюда, ты петушиная харя, блядь. Я а то сейчас смотрю, у тебя, блядь, голос прорезался, сука. Смотри, блядь, язык вырву, нахуй. Выебу, нахуй. Я вам просто клюв на бок сверну, и все. Вы что, бестолковый ты, пидор? Сюда названиваешь, пидорас. Я вам клюв на бок сверну. Я тебе, пидорасу, зубы выбью передние, блядь, чтоб ты улыбался так это, знаешь, загадочно. А мы посмотрим. Петух ебаный, блядь. Петь потом. Не смей сюда звонить, мразь. Да, я слушаю. Эй, пидорюга, блядь, я тебе сраку порву, как бродяги сумку, блядь, мразь поганая. И учти, через этого Артема, пидораса, я вас всех бледей нахуй начистую. Да ты уже ищешь около года, блядь. Больше да даже. Он около года прячется, с хуй прятки играет. Один ты хуй его найду, блядь. Еще три года искать будешь. Ёб я твою, тебя, пидораса, найду, ебаный твой нюх. У меня яйца состарят вам. Алло, Слава, чё кидаешь трубу? Нахуй пошел, пидорюга, блядь. Чё ты такой злой? Ты маргинал. Ты колхозник, ты приехал в Москву, блядь, а здесь ни в жопу дать, ни нахуй прыгнуть, блядь. Кроме как дозвонить на телефоне, но больше у тебя таланта не хватило, блядь. Ты чё, блядь? Хуйсос, ты бездарный, блядь. Ты сама такая, ёбаный рот. Человек. Ты чё, тварь, ты бездарный, никчёмный человек, говно, блядь, на лопате, понял, кто ты есть? Я тебе порву, нахуй, я тебе за эти слова порву, ты понял меня? Чего? Я тебя, сука, разъебу, пидорас, только покажи здесь у меня, блядь. Я только готов человека, ты зубы передние выбью, нахуй, так и знай. Будешь ходить, как зайчик, блядь, тот самый. Ты думаешь, я боюсь? Без передних зубов, сука, будешь ходить, мразь. Ты трубочки-то вешаешь. Слушай, ну ты, блядь, что, хочешь широко улыбаться? Ты откуда приехал, колхозник ебаный? Ты в Красноярске. В Красноярске, а хули здесь в Москву? Побираться иди у церкви, еб твою мать. Так я тебя уничтожу, ты мне про жену мою говорил, что она от меня там уходила, помнишь? Да, она хуй тебя ебет, а ты деньги носишь. А ты только носишь, блядь, пидорас. Ты пидорас конченый. Пусть тебе, блядь, заняться нечем, как вот названивать на телефоне. Ты никчемный человек, блядь, тебя нигде ни на работу даже не возьмут на приличную, кроме как лопатой, блядь, махать. Ты знаешь, какие люди за мной стоят? Ну ты недочеловек, блядь, дефективный, хоть ты названиваешь, блядь. Ну чё, чтоб тебя опять тебя обхуйсочили здесь. У тебя чё, слова... Рудоносик, блядь, кто ты ещё, блядь? Хуйло, блядь, позорное нахуй. Говночист, блядь, вот ты кто. Дальше, быстро. Ты будешь ползать и целовать. Иди ты, пидорас, блядь, рогоносец хуев, хуй сосня, блядь. Тебе, блядь, даже работы нет достойной, блядь. Вот как вот название сидишь, люди сейчас работают в это время, а ты сидишь, пидорас, названиваешь, блядь. Я директор. Ты никому нахуй не нужен. Я даже в такой деревне, как Красноярск, никому нахуй не нужен. Пидрила ебаная, блядь. Вот у тебя родители ублюдки, тебя ублюдка такого нахер произвели. И дети твои будут такие же ублюдки, блядь, деграданты нахуй. Имей в виду, тебе лучше кастрироваться нахуй. Да. А ты долго будешь сказки рассказывать? Не звони сюда, ты ублюдок. Ты смотри, ты уже целый сюда год... Сюда не звони, ты убогий, блядь. Послушай. Попья не сделаны, не звони сюда, пидорас. Ты целый год Артема ищешь? Лимпомпо. А ты сознаешь, что ты ублюдок-то оказывается, блядь. Это хорошо у тебя задевает. Да. Ублюдок, блядь, недочеловек, блядь. Пидорюга, ебливая штука. Сранье твое, блядь, порвется нахуй, так и знай.